И знойно, и душно, и нет ни глотка воды, но он, колодник, несет на руках Едвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровикова, в отцовское имение. Там у них парк с прохладой, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода. Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет с ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр», — шепчет Едвига, — «пусть она будет с нами. Но куда же мы, куда идем?» И глаза Едвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания. «Мы будем идти дальше, дальше, дальше», — бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. «Едвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше». Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть к себе Едвигу и движение, движение по каменистой тропе. Он, колодник Лопарев, должен встать и идти. Но что теперь в том? Настал конец, мой конец, Едвига. И если я погибну здесь, помни, тебе завещаю жизнь и счастье, жизнь и счастье. Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам, может, снова видение. Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел. А зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем. И тут в утренней свежести почудилось, будто лают собаки. Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком. И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал «Люди!» Но было тихо, темнел лес, не мираж ли, нет зримость, воды, воды. Это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все сгорело и обуглилось. Воды, воды, воды. Накинулись лохматые псы, Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей, один другого старше. Двое тощих и длинных, в пасконных рубахах до колен, в войлочных котелках, сивобородый и угрюмый, третий — согбенный, кривоносый, с реденькой белой бородкой и босой. К правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи. Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями. «Эко! Человечий Бог послал», — сказал длинный старик, «по ногам и рукам закованный. Беглый должно», — дополнил другой длинный, — «каторга». Кривоносый же фыркнул. «От кельте ведомо, праведник Тимофей, что зришь человечий, а не сатано в рубище кандальника. Спаси и сохрани», — перекрестились двое. Лопарев поднял голову, сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась. Воды, воды, воды. «Сатано и в багрянице является», — продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника. «Так же праведник Елисей», — поддакнул один из старцев. «Но не судному моленью быть», — напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. «Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух, а? Спаси и сохрани, Господи!» Все трое истово осенили себя ладонями, отплевываясь от нечистого духа. «Пить, пить! Ишь, как выпьет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в гиену огненную вергнуть праведников. Беда будет, беда! Спаси, Христос!» — поддакнули двое. «Аз же, хвалу Богу воздав, воспрошаю нечистого. Кто такой будешь?» — уставился Елисей. «Сказывай, крест наложи на чело свое. Ну-ка же!» Лопарев перекрестился тремя перстами, сатанинским кукишем осенил себя, нечистый дух, святейшего батюшку позвать надо».